Глава 16. Просматривая заметки, набросанные во время разговора с Сото, Босх пытался найти что-то общее между убийством Алина и историей Дакуана Фостера. Через два дня после того, как Фостера арестовали в Западном Голливуде и обвинили в убийстве Лекси Паркс, погибает человек, который мог подтвердить алиби Фостера. Возможно, это было делом рук серийного маньяка, а связь с преступлением в доме Паркс – досадным совпадением. Ален, благодаря своей профессии, попадал в группу лиц повышенного риска. Однако Босх с подозрением относился к любым совпадениям. Судя по фотографиям с места одного преступления и словесным описанием другого, они отличались как способом и обстоятельствами убийства, так и психологическими профилями убийц, но все же возможность связи между ними следовало проверить. Люсия сказала, что номер Алина в мотеле был тщательно осмотрен судебными экспертами. Не могли ли собранные ими волосы и волокна быть оставлены Фостером за 6 недель до этого? Не сохранилось ли там его ДНК и отпечатков пальцев? Правда, за такой срок эти вещественные доказательства теряют свою силу, и никакой судья не станет принимать их во внимание. Невозможно установить, когда они появились в номере мотеля. Но Босх не был ограничен правилами судебного разбирательства, он руководствовался своей интуицией. Если Фостер оставил хоть какие-то микроскопические следы в номере Алина 6 недель назад, то трудно было безоговорочно поверить его словам об алиби в ночь убийства Лекси Паркс. Поднявшись из-за стола, Босх открыл стеклянную дверь и вышел на террасу, где до него сразу же долетел никогда не затихающий гул с шоссе, проходившего через перевал Кауэнга. Босх стоял, облокотившись о деревянные перила, и размышлял о том, что было бы неплохо сравнить профиль убийцы, заказанный Майком Стоттером и Али Каримом, с тем, который был составлен после убийства Лекси Паркс, и попробовать выявить общие черты. Но он не мог обратиться к Стоттеру и Кариму, не объяснив, каким делом занимается, и не мог больше просить одолжения у Сото, так как боялся, что, продолжая собирать информацию для него, она наживет себе неприятности. Прикидывая, к кому бы еще обратиться за помощью, Босх перебрал в уме всех сидевших в своих кабинках в общем зале его бывшего отдела, как вдруг понял, что ищет не там, где надо. Он вернулся в дом и, взяв телефон, стал просматривать список абонентов, пока не нашел нужный номер. Он ожидал, что автоответчик попросит оставить сообщение, но, к его удивлению, женский голос ответил сразу. «Доктор Хиноджос». «Здравствуйте, это Гарри Босх». «А, Гарри. Как поживаете на пенсии?» «Ну, в целом прилично. Как ваши дела?» «У меня все в порядке, но я сердито на вас». «За что?» «За то, что вы не пригласили меня на свой прощальный обед, когда увольнялись. Я была уверена, что...» «Док, я не устраивал прощального обеда и никого не приглашал». «Вот как, а почему?» «Все устраивают его при увольнении». И обед сводится к тому, что все по очереди рассказывают истории, которые остальным приходится выслушивать в сотый раз. Это скучно. И потом я ведь увольнялся со скандалом и не хотел ставить людей в неловкое положение, пригласив на обед. Уверенно, все они непременно пришли бы. А как ваша дочка? Спасибо, хорошо. И, кстати, я звоню вам именно по поводу нее. Ныне доктор Хиноджос возглавляла отдел поведенческого анализа. Босх познакомился с ней 20 лет назад, когда она была рядовым психологом и ей поручили установить, можно ли допустить его к работе после временного отстранения из-за очередного нарушения дисциплины. В тот раз он разбил зеркальную перегородку в помещении для допросов телом инспектора, мешавшего ему допрашивать человека, подозреваемого в убийстве. И это был не последний раз, когда Хиноджос помогала Босху восстановиться в должности. 5 лет назад нашелся новый повод продолжить их отношения. Бандиты убили мать Мэдди, и девочка переехала к отцу в Лос-Анджелес, где ей потребовалась помощь психолога, чтобы справиться с переживанием утраты. Доктор Хиноджос предложила свои услуги на бесплатной основе. Несколько организованных ею психотерапевтических сеансов вывели Мэдди из депрессии. Таким образом, Босх был кругом в долгу перед этой женщиной, а теперь собирался заручиться ее поддержкой обманным путем и потому испытывал угрызение совести. «Мэдди хочет получить консультацию?» — спросила Хиноджос. «Сейчас посмотрю, когда я свободна». «Спасибо, но консультация ей не нужна», — ответил Босх. «Дело в том, что в сентябре она начинает учебу на первом курсе колледжа при Чепменском университете в Оринже». «Это хороший вуз. А что за специальность она выбрала?» «Психологию. Она хочет быть профайлером, как вы». «Ну, для меня это только часть работы, но я польщена». Наступил момент, когда Босх собирался схитрить. Правда, хитрость была безвредная, и если бы Хиноджос разгадала ее, Босх был готов воспользоваться помощью доктора именно так, как и говорил. «Понимаете, мне пришло в голову, что Мэдди знает об этом только из книг и телесериалов, а настоящих профилей преступников никогда не читала, и я подумал, не могли бы вы дать мне для нее несколько профилей из недавних дел. Имена и все прочее можно, конечно, изменить, если надо. Мне просто хочется, чтобы она воочию увидела, с чем ей придется иметь дело». Хиноджос ответила не сразу. «Ну что ж», — произнесла она наконец, — «думаю, я могу подобрать что-нибудь для нее. Но вы уверены, Гарри, что она готова читать это? Как вы знаете, психологи составляют эти профили очень подробно и не останавливаются перед описанием самых грязных деталей, в особенности, когда речь идет об изнасиловании. Необоснованные красочности составители, конечно, избегают, но факты говорят сами за себя». «Да, я знаю», — согласился Босх. «Но меня беспокоит, что она, возможно, не вполне понимает, что это представляет собой в жизни. Девочка запоем просмотрела 16 сезонов «Закона и порядка» и массу фильмов того же сорта и решила стать профайлером. Я же хочу, чтобы она познакомилась с реальными профилями и поняла, что это совсем не то, что показывают в телесериалах». «Я подумаю, что подобрать», — сказала Хиноджос. «К концу дня что-нибудь найду. В последнее время у профайлеров не так уж много работы, но несколько случаев в этом году было. И загляну в архивы. Может быть, лучше взять профили уже закрытых дел». Босха это не устраивало. «Вам, конечно, виднее, доктор», — заметил он, — «но мне кажется, чем свежее материал, тем лучше. Будет ясно, как это делается сейчас. Однако оставляю это на ваше усмотрение. Она будет благодарна всему, что дадите. Я скажу ей, чтобы она связалась с вами и поделилась своими мыслями по этому поводу». «Надеюсь, это поможет ей сделать более осознанный выбор», — сказала Хиноджос. «Так я позвоню вам насчет профилей?» «Да, конечно, Гарри. Звоните».